«Она очнулась и опять потеряла сознание», — доложил полисмен. «Я ни о чем не успел расспросить ее». Она поднялась, крикнула несколько раз: «Убейте его, Адель!» и опять упала. «Значит, она видела ее», — сказал Майкл. Явился полисмен, дежуривший в парке, и доложил, что видел человеческую тень, быстро перемахнувшую через стену и побежавшую к замку, а затем вернувшуюся обратно и исчезнувшую в поле. «Это Бак», — сказал Майкл. «Его не было, когда мы приехали. Он вошел в дом, когда мы были в верхнем этаже». Сыщики Скотленд-Ярда нашли автомобиль, привезший Адель. Это был автомобиль Стеллы, и Майкл подумал, что артистка принимала участие в похищении девушки. Но он узнал потом, что Пен, заперев артистку в комнате и задержав шофера на кухне, сам сел в автомобиль и поехал в Чичестер. Он рассчитал, что Адель, наверное, знает машину Стеллы и не заподозрит ловушку. Майкл чувствовал, что сходит с ума. Охотник за головами и его поимка — все отошло на задний план. Нужно было спасти честь и жизнь девушки. «Если я не найду ее, я сойду с ума», — сказал он тихим, беззвучным голосом. Джек Небвард хотел ответить, но не успел. В ночной тишине раздался пронзительный, душераздирающий крик. Мороз пошел по коже директора, сердце оледенело. «На помощь! На помощь!» Трудно было узнать в страшном вопле человеческий призыв, но Майкл сразу угадал, что кричит человек, и что человек этот — Грегори Пен. Глава 33. Что случилось с Аделью? Временами Адель Лимингтон охватывали сомнения в успехе ее кинематографической карьеры. Никогда эти сомнения не были так мучительны, как в этот вечер, когда она тщетно старалась сосредоточить внимание над техническими подробностями сценария. Мысли с упреком возвращались к Майклу, раздражение сменялось чувством раскаяния. Больше всего она упрекала саму себя. Наконец, поняв, что работать в этот вечер все равно не удастся, она свернула рукопись, перевязала ее шнурком и сунула под подушку. Утро вечера мудренее. Лучше всего было лечь в постель и постараться заснуть. Адель сняла платье, распустила волосы, когда в дверь постучала хозяйка. «От мистера Небварда?» — с удивлением воскликнула Адель. «Посреди ночи?» «Да, мисс. Он решил изменить план завтрашней съемки и просит вас немедленно прибыть к нему. Он прислал за вами автомобиль. Мисс Мендоза тоже будет сниматься». «О!» — огорченно воскликнула девушка. «Значит, ее карьера кончилась. Все равно она вечно будет хранить благодарность судьбе за эти несколько дней, которые были раем». «Хорошо, я сейчас спущусь», — ответила она. Дрожащими пальцами Адель застегнула платье. «Может быть, Стеллу пригласили для другой роли? Может быть, Небвард решил ввести в сценарий еще одну героиню? Тогда роль Розеллы по-прежнему останется за ней». Мысли быстро проносились в ее взволнованном, обеспокоенном мозгу. Выходя из комнаты, она вспомнила, что Небвард просил ее захватить с собой рукопись сценария. Она вернулась, но не могла вспомнить, куда ее засунула. В отчаянии, боясь опоздать, она обратилась к хозяйке. «Я не могу найти бумаг, которые должна взять с собой. Это рукопись пьесы, в которой я играю. Пожалуйста, поищите и принесите к мистеру Небварду. На рукописи коричневая обложка». Она поспешно описала внешний вид свитка и сбежала вниз по лестнице. Это был автомобиль Стеллы, она сразу же узнала его, значит, правда, Джек принял ее обратно. Мгновение спустя она сидела внутри машины, дверца захлопнулась за ней, молчаливый шофер завел мотор, и машина тронулась. «Вы не знаете, мистер Бриксон вернулся домой? Он у мистера Небворта?» — спросила она.